Читаем Бхагавад-гиту. Глава 6, текст 17. Чтобы мое пребывание здесь было с пользой. Еще немножечко так позаботиться о предмах. Юктахара вихарасия, юкта чештася кармасу, юкта свапнапана бодасия, йога бавати дуккага. Тот, кто ест, спит, отдыхает, работает в соответствии с правилами и предписаниями шастры, может, занимаясь йогой, избавиться от всех страданий. Комментарий. Излишество в том, что касается еды, сна, обороны и совокупления. Одним словом, излишество в удовлетворении насущных потребностей тела могут стать препятствием на пути того, кто занимается йогой. Что касается приема пищи, отрегулировать его можно только принятием прасадам, священную пищу. Согласно Бхагавад-гите 9.26, Господу Кришне можно предлагать овощи, цветы, фрукты, зерно, молоко и другие, некоторые другие продукты. Таким образом, человек, занятый деятельностью в сознании Кришны, автоматически приучается не есть того, что не предназначено в пищу человеку, людям не относится к гуне благости. Что же касается сна, человек, обладающий сознанием Кришны, всегда стремится исполнять свои обязанности в сознании Кришны. Поэтому время, потраченное без нужды на сон, является для него величайшей потерей. Авьяртха кала твам. Человек, обладающий сознанием Кришны, не теряя даром драгоценного времени, стремится к тому, чтобы каждое мгновение его жизни было отдано служению Господу. Поэтому время его сна сведено к минимуму. В этом смысле идеалом для него является Шрила Рупа Госвами, который был постоянно занят служением Кришне, и спал не более чем 2 часа в сутки, иногда и того меньше. Такура Харидаса не садился принимать прасадам и ни на мгновение не смыкал глаз, не ложился спать, не повторил 300 тысяч имен Господа своей ежедневной нормы. Что касается деятельности, то человек, обладающий сознанием Кришны, никогда не станет делать того, что не связано с интересами Кришны. Таким образом, его деятельность всегда носит упорядоченный характер, не искорена желанием удовлетворять собственные чувства. Поскольку он не ищет чувственных удовольствий, никогда не занимается материальной деятельностью, даже в час досуга. Поскольку все его действия, его речь, сон, бодрствование и прочие виды телесной деятельности упорядочены в соответствии с предписаниями шастр, он никогда не испытывает материальных страданий. Намо Вишну Падая, Кришна Кришная, Бхутаре, Вишна Падаха, Идяната, Свами, Идянами. Намасте, Сарасвати, Деви, Гаруваани, Пачани, Нивишеша, Шумнива, Паша, Чая, Вишатай. Джай, Шри Кришна, Чайтанья, Прабу Нитянанда, Шри Адвайта, Гадатхара, Шри Васа, Тибхова, Hare Krishna, Krishna, Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama, Rama, Hare Hare. Теперь, преданные, давайте так попробуем. Очень глубоко, от сердца. Спокойно, мы не торопимся никуда, спокойно. Достаточно громко и с чувством. Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama, Rama, Hare Hare. Классно. Так лучше, просто. Давайте еще раз. Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama, Rama, Hare Hare. Звук, он может быть от ума или от разума. Звук от разума побеждает судьбу. Звук от ума включает карму. Карма находится в памяти. Когда мы читаем Кришна, Кришна, Кришна, Кришна, хри-хри. Это деятельность ума. То есть он тоже включается от звука ум. Разум, звук связанный с разумом, он имеет другую природу совсем. Он связан с больше не с автоматизмом, а с включением каких-то глубинных внутренних чувств. И он обычно имеет совсем другой оттенок. Лучше всего, если звук, связанный с разумом, имеет достаточно спокойную природу, потому что ускорение всегда связано с гуной страсти. Гуна страсти, она привязана к будущему времени, поэтому человек включает память, включает ум. Поэтому звук, связанный с разумом, он имеет густую, спокойную природу. Поэтому во всех хорах религиозных всегда поют очень густо и спокойно. Хри Кришна, Хри Кришна, Кришна, Кришна, Хри, Хри, Хри Рама, Хри Рама, Рама, Рама, Хри, Хри. Можно видеть, что именно так Шрила Прабхупада читал джапу. Он читал таким густым, спокойным голосом. Вот так это не по теме немножко, которую я хотел. Это мысли вслух. Преданный, я хотел бы оказать свою пассивную помощь в вашей жизни, вашей. Хотел бы дать сегодня вам очень практичные советы для вашей жизни. Не советы, которые связаны с большими расходами или каким-то переустройством жизни. То есть моя цель – вам объяснить, что происходит с психикой и с телом, и как на это реагировать. Нормально? Я хотел бы этому лекцию посвятить, чтобы вот эта часть жизни, которая мало изучена, мало известна преданным, она тоже как бы вами учитывалась. Вы понимали, что и как, и зачем. Хорошо? Давайте начнем с того, что есть три сферы жизни, и они все связаны с Богом. Телесная сфера жизни, она контролируется природой. Вот слово «пяти первоэлементов» неправильное, потому что в этом случае мы оскорбляем природу. То есть телесная сфера жизни контролируется природой. Это означает земля, мать-земля. Потому что если мы без веры относимся, нет контакта, нет контроля. Это означает лес, означает свежий воздух, божественный воздух, означает вода, означает солнце. Зачем я об этом вам говорю? Это очень практические вещи. Смотрите, если вы чувствуете очень сильное напряжение. Это напряжение, в котором человек не может отдыхать. У него нарушается сон. Он чувствует себя скованным. Это значит, ему не хватает земли. Земли не хватает не то, что вы на земле здесь живете. Ее хватает, правда? Не хватает земли тем, кто живет на 20 этаже там какого-то дома. Ему факт, что ему прям не хватает, потому что он там живет. И сейчас много рождается очень напряженных детей. От этого напряжения они становятся аутистами. Что значит аутист? Это настолько напряженный человек, что он не может сосредоточиться, даже поговорить, увидеть кого-то вокруг себя. Причина напряжения – нехватка энергии Земли. У взрослых людей тоже развиваются различные психические расстройства на этой фоне. Но нехватка энергии Земли происходит не потому, что люди, не только потому, что люди живут на высоких этажах, а еще и потому, что сама имперсональная культура, в которой мы живем, компьютерно-такая боксовая культура, она отрывает человека от естественной жизни, от природы. А мы, понимаете, тело, оно и дышит этой природой. Мы не замкнутая система. Поэтому, если вы чувствуете, что у вас нарушается сон, сковывается тело, вы входите в состояние какого-то сильного напряжения, вот, допустим, у вас такое состояние, то это значит, что вы должны быть на земле. Что значит быть на земле? Вы должны научиться оторваться от своего естественного состояния внутреннего и как-то вот повторяя Харе Кришна, вот там, на улице, вы должны почувствовать матушку-землю. Понимаете? То есть надо научиться, надо понимать, что вера человека, она это более широкое понятие. Вера это не только то, что связано с алтарем, с Кришной на алтаре. Вера, она человека делает очень гармоничным существом в этом мире, понимаете? Потому что так жили Госвами Вриндавана. Например, я вам буду сейчас пример приводить, как они восстанавливали свое здоровье с помощью преданного служения. То есть они не то, что здоровьем своим занимались. Я вас не призываю думать о земле и забыть про Кришну. Я вас призываю дать возможность своему телу жить долго и служить долго. Для этого нужно знать законы его жизни. Без тела же невозможно, правда? Здесь вот сейчас. Оно загибаться будет, нам придется ему отдавать время и силы. Поэтому для того, чтобы не запускать ситуацию, надо знать симптомы. Напряжение. Нет контакта с землей. Почему? Потому что много ездим, много в раджасе. Когда человек сильно двигается, у него напрягается сильно тело. Нужно успокоиться. Успокоиться означает какое-то состояние, в котором человек как бы расслабляется. Иногда это можно услышать в песне. А я лягу, прилягу, край гостинца старого, и ногами в долину, ай накроет туман. Такая песня, не знаю. Вот. То есть человек в это время погружается в отношения с землей, понимаете? И он таким образом снимает все напряжение. Это естественно для людей, которые не зашорились вот в эти в рамки какие-то своей жизни, компьютерно-боксовской такой. То есть нет больше ничего, кроме комнатки моей и компьютера. Все, то есть человек как бы отрывается от жизни, поэтому страдает от мира, от божественного устройства. Дальше, если человек чувствует усталость, он не может, у него нет сил что-то делать. Он устает сильно, вот вы, допустим. Нет сил что-то делать, надо себя заставлять все время. Это значит, что у вас не хватает энергии воздуха. Это значит, что вам надо рано утром, буквально 20 минут, это немного, 20 минут, бегать вот здесь вот туда-сюда. Да, бегать пробудить, не ходить. То есть 2-3 километра в день достаточно, и через неделю вы будете как огурчик, бодренький и счастливый. Понимаете? То есть, когда человек чувствует усталость, такую заморенность, как будто у него нет сил, вот ему тяжело, вот такой он весь замученный. И самое главное, я вам сейчас о чем говорю, преданные? Я вам говорю о том, что когда вы такие вещи чувствуете, вы о чем у вас начинает теряться воля. Когда человек теряет вот это здесь, почему этот стих мы прочитали? Потому что здесь говорится о балансе. Когда баланса нет, у человека начинает страдать воля, а воля это функция разума. А когда функции разума страдают, сразу человек начинает думать, что-то мне здесь тяжело, может у меня природа другая. Может, я по природе грехалстха? Понимаете, то есть он начинает путать вещи, понимаете? У него появляется другое мышление, которое основывается не на том, что на самом деле, а он просто не знает, как правильно жить, и все. У него нет баланса, потому что он не знает, от чего этот баланс зависит. Мы не самодостаточные существа. То есть мы должны знать, как организм пополняется, какие силы в нем действуют и как, что с этим делать, как с этим жить. То есть вялость, трудно шлоки запоминать, на киртане устаю, как бы тяжело, вот, депрессивное такое как бы состояние пригибает. Это значит, что надо бегать. Свежий воздух даст силы в этом случае. Вы помнили? Дальше следующее состояние. Человек чувствует, что у него нет оптимизма. Он говорит, Прабу, у меня нет вдохновения. Вот, то есть ему тяжело вставать на Мангаларте, ему тяжело петь Харе Кришна вместе со всеми. он чувствует, что как-то все неинтересно стало. И он думает, может быть, это не мой ашрам, а на самом деле просто ему не хватает энергии солнца. И в этом случае ему не надо ни бегать, ни прыгать. Ему надо выходить на улочку, когда солнце восходит. Не обязательно даже, что оно светит. Надо просто понять, что речь идет о тонкой энергии солнца, а не грубой. Речь идет не о том, что надо загорать на пляже, а просто нужно настроиться в определенную сторону, на восток, и повторять Хари Кришна лицом на восток, и вот так вот почувствовать это, вот эту энергию, тот оптимизм, который исходит от солнца. Вот это солнце дает энергию оптимизма. Ра – дасть. Ра – это солнце, дасть – давать. Это русское, древнерусское слово. Все знают это. Когда солнце восходит, птички чик-чик-чик-чик-чик. Ну, то есть, и такие начинают орать, то есть, оптимизм. И вы поймаете этот момент. Просто именно на восходе солнца вот этот оптимизм появляется, то есть человек получает вот эти силы жить. Вот, у кого не хватает? Вот в желтом преданный, у вас не хватает солнца, энергии солнца не хватает, прям конкретно. Надо на солнышке неделя, и уже все пошло. То есть это не делается за один день, это нужно какое-то время посвятить этому, и потом уже себя знать, что вот у меня вот это пошло, значит мне вот этого не хватает, все. Вот это надо знать. Теперь, когда человек чувствует, что у него сильная чувствительность, его все раздражают, брахмачари вокруг все надоели, они постоянно орут, смеются, мне нужна тишина, покой, я как бы чувствительный очень человек. Есть такая пословица любопытная, ворвали на базаре, нос оторвали. Ладно, это шутка. Деревья. Нужен настрой. То есть не просто вот деревья окружают нас, вроде бы они есть, но, понимаете, мы говорим о факторе веры. И вера это то, что мы с любовью воспринимаем. Любовь человека не должна быть ограничена, она должна быть шире, потому что любовь, любви должно хватать на все, и на наше тело, и на нашу психику, и на наше служение. Если чему-то любви не хватает, то дальше энергия разума идет туда, и она начинает там буксовать. То есть человек не понимает, что ему не хватает, он думает, наверное, мне здесь не моя природа. А это не в этом проблема. Проблема в том, что вы просто не знаете, как жить правильно. Потому что в древней культуре с самого детства люди все эти вещи изучали. Они точно знали, чего, где не хватает. Таблеток не было, люди лечились природой. И врачи именно об этом говорили. Иди туда, сходи, сделай то-то, и все, и у тебя не будет проблем. Сейчас это знание зашорено. Чем? Оно превратилось в такое, знаете... Типа, если у тебя не хватает оптимизма, помолись такому-то божеству. Хоть и надо Кришне поклоняться, непосредственно Кришне, но вот если у тебя не хватает вот этого, это дает вот такое-то божество. Понимаете, это божество, не обязательно прямо на божество настраиваться. Оно проявлено в природе. Это все проявлено в природе, и это то, что мы, естественно, можем воспринимать. Нужно пойти в лес, читать джапу, ходить просто по лесу. Еще лучше, чтобы была лучшая защита, нужно найти толстое дерево, которое тебе нравится по виду, оно должно успокаивать. Не активизировать, а успокаивать. Встаешь спиной вот так к этому дереву, стоять 20 минут. За 20 минут все психические слои человека, это мой опыт, я изучал это, они прочищаются. И человек наполняется вот этой энергией дерева. Почему оно дает защиту? Потому что оно стоит, не двигается. Джива стоит, не двигается и совершает аскезу. В это время, во время этой аскезы никто не волнует ее. То есть она спит. Она спит в это сон без сновидений, жизнь души в дереве. И в это время, когда ты подходишь к ней, прислоняешься, ты тоже получаешь такую же, вот эту аскезу сна. Ну, то есть, эта аскеза, она тебя наполняет, и у человека есть защитные оболочки психические. Если они истощены, человек становится очень чувствительным. Подошел к дереву, которое ему нравится, успокаивает его, постоял возле него. Дерево получает благо, потому что оно получает контакт с преданным. Оно пробуждается, ему нравится. Вот, а преданный получает силу защитную. 2 недели, и вы чувствовать будете, что у вас все нормально. Нет чувствительности повышенной. Дальше, когда человек чувствует, что у него какой-то дисбаланс пошел, то куда-то воткнуло в голову, там что-то бамус ударило, то давление, он встает так, вот, его как бы болтает. Или он, допустим, чувствует, что что-то кольнуло где-то, там замкнуло, вот, или, допустим, что-то заперло. Еще не выходит, обиделась, вот, значит, не хватает воды не хватает. Не хватает воды, это означает несколько вариантов, то есть поймите, душ — это не вода, душ — это энергия воздуха, это движение. Энергия вода — это стоячая энергия. Допустим, вы можете просто, допустим, если есть желание и возможности, можно не каждый день, но хотя бы через день окунаться в вот этой купели. Выбежал бульк, и там ничего сложного нет. Я, поверьте мне, это не сложно. Но вы заряжаетесь очень сильно энергией воды. Имейте в виду, что всегда, когда вы хотите контактировать со стихиями, это нужно делать очень динамично, активно. Человек не может просто рядом с водичкой постоял и зарядился, понимаете? Допустим, если мы воздух хотим получить, мы бегаем. Если мы землю хотим получить, можно там зарядочку поделать или активно джапу почитать. Но как бы, если человек пассивно себя ведет, у него чувства обмена нет. Но чтобы батарейку заряжать, ее надо включить в розетку. Там должно движение энергии пойти. Если человек замкнут, он что-то о своем думает, он как бы неактивно ведет себя, он не контактирует со стихиями, нужно движение. Понятно, да? Но надо понимать, для чего ты это делаешь. Если ты хочешь землю получить, то твоя мысль конкретно с этим соприкасается. То есть надо четко осознавать, что ты хочешь, помимо того, что ты воспеваешь святое имя, у тебя есть еще определенная какая-то задача в это время. Это не обязательно об этом сильно думать, это просто настрой. Я воспеваю на земле. Называется такой настрой. Все. Этого достаточно. Или я воспеваю на воздухе, на свежем, или я воспеваю среди деревьев. Это разные типы настроя. Они, воспевание одно и то же, настрой дает здоровье просто, и все. Что может заменить воду еще? Воду может заменить настрой на снег, допустим, на снегу. Конечно, хорошо иметь хотя бы купель какую-то преданную. Летом, допустим, постоянно кто-то туда садится и сидит летом там минут 15. Кому это надо? Это надо тому, у кого давление скачет, у кого какие-то дисфункции, дисбалансы. И еще признаки такого человека являются то, что он эти все дисбалансы, они связаны также с неправильной деятельностью чувств. Например, человек боится изменения погоды. Чувствует, сегодня ветер, не пойду наружу, или холодно, или слишком жарко. Когда человек чувствует, что ему природа как бы не нравится, это значит, что у него не хватает первоэлемента воды в организме. Или ему трудно общаться с людьми в целом. Общаться. Значит, первоэлемента воды не хватает. Понятна система? Это восполняется с помощью контакта с водой. Восполняется. Это не то, что ему теперь навсегда таким будет. Но понимаете, у каждого человека всегда, если его чему-то не хватает, это на всю жизнь. Ну, то есть он восполняется и будет опять это расходоваться. Он восполняется и опять это расходуется. Чаще всего так. Поэтому один в основном в лесу гуляет, второй на земельке, третий в проруби, четвертый на солнышке. Может меняться что-то с периодами жизни, но в целом я вам говорю как бы о том, что вот это так. Тема усвоена? Какие вопросы? Что непонятно? Да? Место купили, бассейн. Бассейн классно. Я здесь не видел ни одного бассейна вот здесь вот вокруг ашрама. Просто вы, преданные, поймите, что если вы сейчас будете говорить о чем-то сверхъестественном, это означает, что ваш естественный ход жизни нарушится. Вы начнете беспокоиться. Потом кто-то из вас подумает, а что если нам бассейн построить здесь рядом с этим ашрамом? Ну, то есть получится, что вы просто как бы начнете разрушать свой естественный уклад жизни. Поэтому лучше всего пользоваться тем, что Бог дал. И пользоваться всем этим хорошо. Это не то, что нам что-то не хватает в жизни. Зимой самая лучшая вода – это прорубь. Зимой нигде в природе не бывает теплой воды. Поэтому она для здоровья... Нет, для здоровья, поэтому зимой хорошо именно ледяная вода. Зимой для здоровья. А летом для здоровья хороша летняя вода. Понимаете? То есть все в природе предусмотрено. Вот энергия, первый элемент воды в теле человека зимой, он именно такую природу имеет, холодную. Поэтому человек, когда в холодную воду залазит, он получает здоровье в этот момент, а не болезни. Хорошо, двигаемся дальше. Усвоено, да? Мы говорили о том, что есть три сферы жизни. Первая сфера жизни – это тело. Тело получает здоровье от природы. Запомнили? Вот. Вторая сфера жизни – это психика. Психика получает здоровье от людей. От людей. Означает ванчакалпатрубеща. Понимаете, когда приходит тяжелый период жизни, то всегда он или на тело бьет, или бьет на психику. Если он бьет на психику, это значит, туда надо вкладывать силу души. То есть, что это значит? Это значит, что с каким-то преданным у вас замкнет. Если замкнуло с кем-то, вы не можете, вам плохо, вы чувствуете, кто-то вам мешает жить. Это может быть старшие, могут быть младшие, могут быть равные. Это значит, туда надо вкладывать силы. А силы, естественно, какие? Силы означают в данном случае, это энергия любви. То есть растапливать надо отношения, любовью растапливать. Это аскеза, это трудно, но надо это делать. Если вы этого делать не будете, то дальше что происходит? Дальше происходит то, что теряется... Дальше волевые функции у человека страдать начинают. Он чувствует, что ему здесь плохо. Дисгармония. Это сфера людей. Как так лечится также сфера отношений с людьми? Это там Господь же в человеке живет. Господь живет в природе, Господь живет в человеке. Если человек чувствует, что я водяной, никто не водится со мной, а все мои подружки, пиявки и лягушки... Жизнь моя жестянка, ее в болото. Вот. Поймите, что это означает, что вы в эту сферу отношений с людьми не вкладываете достаточно сил, необходимых для вас, именно для вас, потому что у вас такая природа, вот вас в этой сфере не хватает сил. Вам с людьми трудно. Это значит, что надо их любить учиться, им проповедовать учиться, им книги распространять, учиться. Ну, то есть нужно служение людям оказывать. У вас нормально, наоборот, вот так вот. С людьми все чики-чики. С землей не хватает энергии, земли мало. Там напряжение. Вот. Это очень важно, надо знать, что если человек чувствует, что ему одиноко, ему плохо, и он чувствует, что он обижен, у него как бы какая-то нереализованность, он говорит, у меня какая-то нереализованность внутренняя, мне что-то не хватает здесь. Это означает нехватка отношений с людьми всегда. Энергии отношений с людьми не хватает, поэтому человек нереализованный, плохо, одиноко, тяжело, скучно, неприятно, печально. Это означает, что ему надо идти на санкиртану, любить людей, радоваться всем, книжки давать с любовью, дарить счастье людям своим преданным служением. И это пройдет, вот эта нереализованность. ты восполнишься, эту энергию тебе будет хватать в результате. Понимаете, да, это не потому, что это не моя природа здесь жить, а потому, что ты не знаешь, как правильно тебе жить. Ты не знаешь, чего тебе не хватает, какая сфера твоей жизни страдает, ты не понял. Потому что человек не существо замкнутое, ему нужен обмен, иначе он не может нормально жить без этого обмена. А обмен для преданного — это всегда преданное служение. Это не то, что я пошел в лес о лесе думать. Я буду о Кришне всегда думать. Тело свое возьмет. То же самое в отношениях с людьми, о Кришне думаю. Но берет психика уже свое в этом случае. Она тоже должна жить. Она не может не жить. Будем детали обсуждать с вами. Сейчас у вас, конечно, появятся свои какие-то вопросы. Вы смелее, не бойтесь. Вот, потому что я сразу пойму, что с вами, как, что, что вам делать. Это быстро можно понять. Следующая сфера жизни. У меня нет прогресса. Я чувствую, что нет развития. Как бы я какой-то... Ну, как бы... Не хватает мне духовного счастья, как бы. Не хватает мне взлета духовного. Какой-то я такой вот непробиваемый. Это означает, что не хватает контакта с Богом. Главная сфера жизни. И контакт с Богом — это всегда, это, понимаете, это очень простая вещь. Просто надо понять, как он осуществляется в человеческом теле, в человеческой психике. Контакт с Богом всегда осуществляется через память о том, кто Бога дает. И Бога дает нам Бхагаватам книга и Бхагаватам личность. Если с ними нет отношений, то надо их устанавливать. Есть разные способы этих отношений. Допустим, я отношения устанавливаю с Прабхупадой через его голос. Настраиваюсь на звук, вместе с ним повторяю Хари Кришна, я начинаю чувствовать личность, все. Контакт пошел, значит, я получаю реальную возможность приблизиться к Господу, потому что есть реально, кто меня туда ведет. Понимаете, кто-то через, воспринимает через память о Шриле Прабхупаде, о его деяниях, о его поступках, кто-то вспоминает через память о его философии, о его высказываниях. Кто-то воспринимает чистого преданного через память о своем служении ему, допустим, распространение книг, как Радхика Роман это делал, через память о своем служении, контакт с чистым преданным. Кто-то воспринимает чистого преданного через образ поклонения Мурти во время джапы, то есть я кланяюсь, у меня вот такой способ контакта, я его чувствую так. Но если человек повторяет Хари Кришна и не вспоминает чистого преданного, то это значит, что он уже Уттама Бхакта. И прямо контактирует напрямую с Кришной. Или находится в полной майе. Понимаете, о чем я говорю? Есть система, которую мы не сможем перепрыгнуть. То есть память является основой жизни человека. О чем я помню, туда меня и направляет. Кришна говорит об этом в Бхагавад-гите. О чем бы мы ни помнили, мы всегда туда уходим. Тело психическое человека называется телом желаний или телом памяти. Поэтому память, единственная память, связана с энергией любви. Если я кого-то люблю, значит, я, естественно, это и помню. Если я люблю себя, значит, думаю о себе постоянно. Мне плохо, я скучаю, я. Это значит, что человек находится внутри кармы. Когда человек о себе все время помнит, он находится внутри кармы. Когда человек помнит о гуру, карма — до свидания. То есть память с любовью о чистом преданном. Любовь культивируется в результате чтения книг Шрилы Прабхупады, в результате поклонения, служения и так далее. Это очень важно знать, что если ты чувствуешь, что тебе не хватает вот этого взлета духовного, значит, у тебя нет контакта, ты обесточен в этом плане. А обесточенность, она возникает от того, что человек не знает, куда вкладывать силы. Вкладывать силы надо в память о чистом преданном. Вот куда надо вкладывать силы. Вот, допустим, я читаю Хари Кришна, Кришна. Я ничего не помню в это время. Значит, нет, ничего не происходит. нужно вложить силы, вспомнить, означает не просто вспомнить то, что не вспоминается. Вот ты вспомни, как тебе Прабхупада вспомнился. То есть он тебе, может, вспомнился, когда ты лилы о нем слушал, или во время киртана его он тебе вспомнился. Ты посмотри, какой вид памяти у тебя лучше всего развит. И именно туда его в садану вводи в свою, этот вид памяти. Это и вспоминай во время джап. И тогда все пойдет хорошо. И то же самое Бхагаватам надо читать для удовлетворения чистого преданного. Не просто я читаю, потому что я хочу разобраться, а мне надо удовлетворение, означает отношение уже. Если я хочу разобраться, я тоже хорошо, но я с самим собой общаюсь в это время. Карма не побеждается. Но если я читаю для его удовлетворения, тогда я так настроен. Тогда идет процесс отрыва от своей судьбы и победы над ним. Ладно, это вот мы разобрали три сферы жизни. Теперь некоторые моменты, которые вы должны знать в плане вообще вот каких-то практических моментов жизни. Допустим, у меня болит суставы, позвоночник, болят суставы, позвоночник, голова, запоры. Это значит, надо бегать. Вот здесь собирается энергия воздуха лишняя в том, что связано с движением. Значит, вам не хватает движения. Нужен бег. И не слушайте тех, кто говорит, что бегать вредно. Бегать надо. Иначе будешь ходить под себя. Сначала ходить просто будешь, а потом под себя. Вот. Если человек чего-то не делает, значит он... Теперь, преданные, смотрите, если вы чувствуете, что у вас подвижность нарушается, то есть вы как бы скованным становитесь, то есть со временем нагнуться тяжело, присесть тяжело, там, вроде бы молодой, это значит, что надо делать йогу, статические упражнения. Понятно? Она убирает скованность тела. Теперь, если вы чувствуете, что как будто вы такой, ну, как будто, вот знаете, есть люди, боятся помещений. Чувствуете, как будто вам места не хватает. Места не хватает. Это значит, что вам нужно делать гимнастику, зарядку. Просто раз, два, три, четыре, пять. Есть разные виды движения. Каждому одно подходит одно, другому другое. Сколько на это тратится время? На это тратится нисколько не время. Вы в это время можете лекцию слушать. Я так делаю, то есть я совмещаю движение с преданным служением. Замечательно, еще лучше двигается. Зачем думать о теле в это время? Тело свое дело делает, сознание свое. То есть, другими словами, все равно без этого мы не проживем. Другими словами, все виды движения полезны. Если кто-то говорит... Это вредно. И как вот делать йогу, допустим? Если вас сковывает очень сильно, и вы, допустим, попробуйте вот наклониться вперед, вы наклоняетесь и не можете наклониться дальше. Расслабляйтесь. Можете в это время Харе Кришна повторять. Очень хорошо совмещается. Расслабляйтесь, расслабляйтесь, расслабляйтесь. Как только расслабились совсем, вас расслабило, прям вы уже достаете до стоп на своих. Засеките время. Это время вашего одного упражнения йоги. И больше вам не надо делать. Если вас расслабило быстро, значит вам надо делать быструю йогу достаточно. Если вас расслабляет меня, у меня вот тело стареет, мне надо одно упражнение делать 30-40 минут. Чтобы меня согнуло вот так, потому что я летаю, у меня все время до шабата. Я вот так делаю, я повторяю Харе Кришна в это время. Очень хорошо, классная концентрация. Я отлично повторяю Харе Кришна. А тело сгибается. Через 40 минут я обнаруживаю, что я уже... Все. Долголетие сохранено. Если человек делает 2-3 таких упражнения в день, то он таким образом долго будет жить. Потому что если этого не делать, то дальше тебя вообще зажмет. И будешь ходить вот так вот, как такой замученный жизнью вайшнав такой. Почтенный. Старший. Теперь, преданные, смотрите, если ты чувствуешь, что чувства раздирают тебя, как бы очень эмоциональность очень высокая, чувствуется, что прямо все, эмоции зашкаливают, это не значит, что ты должен жениться обязательно. Они говорят, у тебя природа другая, слишком эмоциональная. Нет. Это значит, что на тебя надавило время, на твои чувства, и они, ну, когда время надавливает на человека, то туда входит ложное эго. Оно вызывает боль в этом месте, и там начинается взрыв. Для каждого вхождения ложного эго в каждую структуру существует определенная аскеза. Например, если ты чувствуешь сильную эмоциональность, то твоя аскеза – это ледяная вода и пост. Лучше пост на воде делать. Когда человек постится, ничего не ест, просто пьет воду, его чувства остывают в это время. И он уже не такой эмоциональный. Посмотрите на человека, который попостился. Он эмоциональный, нет? Как ты себя чувствуешь? Хорошо. Голодный. А у него чувства остыли, все. Хорошо себя чувствую. То есть вот это вот и требовалось. Это и требовалось сделать. Теперь что эмоции разжигает? Сладкая пища. Сладкая пища разжигает эмоции. Она питает эмоции, разжигает. Так как эмоции у женщин в 6 раз сильнее, чем мужчин, поэтому они в 6 раз больше сладкой пищи едят. Что им надо поддерживать такую жизнь эмоциональную. Но эмоции в мужском теле, если в женском теле эмоции холодную природу имеют, и поэтому они там живут нормально, то в мужском теле эмоции горячую природу имеют. И они мужчину начинают разжигать. Горячим становится. Это значит, что ему надо охлаждаться. Охлаждение идет через пост на воде и холодная вода, прорубь. Все, остыл. Мороженое? Но понимаете, это как вот насчет мороженого, это правильно. Это когда питы много в голове, хорошо вечером вместо горячего молока есть мороженое. Но... Все зависит от количества сахара внутри. Потому что сахар разжигает чувства опять. Видите, мы как бы немножечко перешли на питание, на еду. И мы немножко давайте вернемся назад. Если человек чувствует, что он... вот смотрите, преданные, если ваш ум притормаживает... Вы чувствуете, что вам тяжело сосредоточиться, то есть вам в жизни все дается очень тяжело, вам нужно сильно напрягаться, двигаться вперед, преодолевать все. Это значит, время у вас действует на сам ум, на силу ума. И это преодолевается неподвижным положением тела. Как прочищать ум? Особенно это касается тех, кто склонен к психическим заболеваниям, когда у человека зацикливается на одной эмоции сознания, на одном каком-то факте жизни. Вот он что-то произошло там с ним, и он застыл в этом, не может от этого оторваться. Это означает, что ум, на ум влияет время, то есть оно застыло в уме. Когда в уме застывает время, то есть очень хороший для этого способ, это читать джапу в неподвижном положении тела. Я вам расскажу сейчас, какие стадии тело преодолевает во время этого неподвижного положения. Первая стадия – тело затекает. Это значит тонкие каналы ума – нади. Вот эти нади – это каналы ума тонкие. Они начинают как бы входить в другой режим работы, и энергия психическая, прана, пробивать начинает. Она не может их пробить, поэтому тело затекает все. Первая стадия – затекает. Вторая стадия – жар в теле. Третья стадия – ощущение, что ну, как будто онемело тело, это значит, канальчики начали пробиваться, и страх в это время возникает. Человек думает, что у него сейчас что-то плохо там в теле произойдет. И четвертая стадия – легкость тела. Когда возникает легкость тела, то психические каналы связаны с нарушением мышления, нарушением функций ума. Вот, допустим, сошел с ума, это что такое там? Дух вошел, человек в психушке находится, понимаете? У него полуадекватное состояние, спутанное сознание. Это значит, что каналы ума забиты. Это пробивается с помощью статического упражнения, неподвижного положения тела. Причем каждое положение тела, оно влияет на свои функции. Например, если ты стоишь неподвижно прямо, то это увеличивает терпение. Если ты нетерпеливый человек, надо стоять неподвижно, читать Хари Кришну. Не двигаться, пока у тебя 4 стадии не пройдет. Это не для слабонервных. Даже на первой стадии хочется убежать уже. Надо стоять, думать о Кришне. Отек прошел, жар пошел, жал прошел, онемело все тело. Онемение прошло, легкость пошла. Легкость пошла, можно уже дальше своими делами заниматься. Обычно на это уходит, если у кого-то такой ригидный ум, то есть тяжелый, тугой, где-то до часу времени одного неподвижного положения тела, чтобы все эти стадии прошли. Если человек сидит в неподвижном положении тела долго, не двигается, и у него нет никаких проблем. Я не говорю про позу вот эту вот турецкую, я говорю про другие положения тела, которые как бы побеждают судьбу. Это прямо стоять, дальше поза алмаза, вот под себя ноги поджал, подмасана, поза лотоса, поза бабочки, вот такая вот. Эти положения тела побеждают судьбу. В них долго не сидишь, потому что энергия сильно начинает зацикливаться. Если ты просто вот так сидишь, хоть 3 часа можно просидеть. А если ты ноги вот так заплел, уже начинается что-то там такое, и тебе тяжело. Вот в этом именно положении человек происходит лечение ума. Ну, то есть, если умственные функции страдают, то тогда вот это очень хорошо помогает в этом случае. Значит, тренировка разума происходит с помощью той деятельности, которую вы совершаете в ашраме. Нет необходимости мне вам это объяснять. Когда человек в одно и то же время встает, делает обеты какие-то, ставит перед собой, он соблюдает садхану, он ставит перед собой цели, он внимательно делает, повторяет святое имя каждый день. В это время укрепляется, тренируется разум. И вот Брахмачари ашрам как раз он, все действия в нем как раз на это нацелены, поэтому не думаю, что я здесь могу что-то вам еще посоветовать. В этом плане здесь все отточено для работы вот с разумом именно. Человек становится разумом, функция разума – это энтузиазм, воля, решимость, целеустремленность, способность ограничивать себя в чем-то, способность совершать аскезы, способность заставлять себя, способность, кстати, вот еще одна способность – это функция разума тоже, способность отстраняться от всего, это очень важно тоже. Вот это может быть, в этого у вас нет, потому что большой коллектив. И когда человек чувствует, что он как будто бы, ну, ему не хватает тишины внутри, он как будто замучен общением, это значит, что разум страдает. В это время человек должен воспевать святое имя один, в тишине. Понимаете? То есть разум должен застыть. Потому что когда разум подвижен, очень сильно двигается, то он теряет себя. Разум силен только в спокойном состоянии сознания. Смотрите, в Бхагавад-гите много стихов на это. Что как там говорится, что когда там ни жара, ни холод, ни тасья праджна пратиштхита. То есть праджна означает разум. То есть у человека, когда он умиротворен, успокоен, в это время разум крепнет, он становится сильным. Если ум общением чрезмерным занят, разум чрезмерным общением занят, суета, то он теряет силу. Поэтому вам хорошо иногда внутри себя побыть. Без суеты, а внутри себя. можно среди людей жить в спокойном состоянии, не суетиться. Это важно для каждого человека. Иначе разум теряет силу, самоконтроль ослабевает, и все. До свидания. Надо открывать окна. Нет воздуха, нет жизни. Теперь питание. Вредный каждый вид пищи имеет свое влияние на человека. Зерновая пища предназначена для тонизирования человека, активизации его деятельности. Она вводит человека в гуну страсти, делает его напряженным, сильным, активным, действенным. Овощи, растущие над землей, такие как кабачки, баклажаны, патиссоны, тыква. Эта пища успокаивает, снимает напряжение, как бы делает человека умиротворенным, спокойным, ненапряженным. Это лунная пища. Она растет под светом луны, и она дает человеку умиротворение. Дальше зелень. Это листья, трава, зеленая пища. Эта пища предназначена для баланса. Это и есть та пища, которая является кульминацией всех продуктов. То есть это пища йога, зелень. Потому что она связана с Меркурием, брахманической планетой. Если у вас больные органы пищеварения, если вы чувствуете, что у вас ничего не переваривается, как преданные иногда говорят, мне ничего не переваривается, не могу кушать. Это значит, что вам нужна зелень, мои хорошие, зелень. Зелени нет, значит нет перед пищеварением. Я вам предлагаю один очень простой способ, который не требует никаких денег вообще, просто небольшой организации. Покупайте мешок цельной пшеницы. Берете в комнате тулоси, где тулоси растет, там же много света, берете там какой-то тазик, туда на дно этого тазика пшеницу выстилаете и туда водички чуть наливаете. И не надо ее проращивать, как обычно преданные это делают немножко. Ее надо проращивать вот так где-то. Понятно? Вот так вот надо проращивать. Зеленые прямо стебли должны быть, вот такой высоты. Потом эти стебли вы срезаете прямо под корень. И нужен такой блендер, который размельчает что-то в воде. Таких блендеров сейчас много продается, на Ашрам один купить не проблема. Вы берете просто этот блендер, бжик, и эти ростки пшеницы превращаются в сладкую такую жидкость, сладковатую жидкость, зеленую совершенно. Она немножко такая жестковатая на вкус, но очень полезная для здоровья. Пить приятно. Нет такого, что там ты давишься как-то. Если человек... Допустим, чувствует, что у него нет нормального пищеварения. У него органы пищеварения не работают. Это значит, что они замучились зерном. Потому что в основном в ашрамах из-за того, что нет денег, много зерновой пищи. Это тяжелая пища. Вот. Если организм замучился зерном, начинается реактивный двигатель работать внутри. Понимаете, о чем я говорю? Реактивный двигатель пошел работать, что-то там бурлит, запоры всякие и отвращение к пище. Это признак того, что зерновая пища уже перебор. Лечится это с помощью стаканчика вот этого проросшего пшеничного зерна. И поэтому если вы, ну то есть зерно зерном, только ну, как молоко йогуртом, так и здесь тоже. Ну, то есть, если вы будете просто организуете это проращивание, у вас все проблемы с пищеварением пройдут, если вы особенно каждый день будете, ну, или можно разбавлен, не обязательно там густой какой-то, хотя бы вот чуть-чуть сока этого с водой вот это, пшеничного вот этого пить, то у вас проблемы с пищеварением закончатся. И кроме того, это дает еще очень большой драйв, активность, то есть, вот это авитаминоз, как говорят, слабость. На самом деле не авитаминоз, не хватает праны просто в организме. Прана с помощью сырой пищи берется, а сырая пища очень дорогая. Прану также можно получать с помощью вот этой вот пшеницы пророщенной. Теперь сладкая пища. Сладкая пища, она успокаивает чувства, а потом их разжигает. Сладкую пищу можно брахмачари с утра или днем. Вечером нельзя. Если вы хотите оставаться в ашраме, знайте, что это главное требование. Потому что, ну, как бы, когда человек поел сладкого, халавы, допустим, на ночь, то мало того, что он сокращается продолжительность жизни, потому что это ночью ничего не переваривается, из три огня пищеварения. Первый огонь пищеварения за счет солнца – это благостный. Второй огонь пищеварения за счет ума. Когда человек поел слишком рано, плотно или слишком поздно, то эта пища солнцем уже не переварится, она переварится вашей энергией ума собственной. В результате, во время чтения книги Шримад-Бхагаватам наступает сначала синдром кивка, потому что весь ум уходит в желудок. Синдром кивка, то есть ты читаешь... А, нет, нет, сначала синдром застывшей строки. То есть ты читаешь, ум уже ушел в желудок. Дальше, потому что, ну, дальше энергия ума же она контролирует также и как бы и тонус человека. То есть человек читает сначала застывшая строка, потом синдром кивка, то есть, а потом уже синдром желтого пятна. То есть он такой, и у него книгу. Если увидели в Бхагавад-гите синдром желтого пятна, это значит, что человек неправильно питается. Надо ему объяснить, что надо плотно кушать только в обед, а легкая пища должна быть утром и вечером. Это, иначе ум, энергия ума задействуется не по назначению. Но если у вас праздник, вайшнавский праздник, и как бы можно на вайшнавский праздник халавы на ночь, то тогда, мои хорошие, третий вид пищеварения включается. Потому что когда человек ночью спит, его пища переваривается за счет энергии ядра земли, огня вот этого ядра земли, и вместе с ядром земли связаны духи. Вы становитесь одухотворенным. С утра просыпаетесь, ну да. Вот, поэтому, как бы, пытайтесь вот эти все вещи понять. Значит, корнеплоды, корни, дают иммунитет человеку, дают человеку, такую защитную энергию активную, но также увеличивают половые желания в том плане, что увеличивается сила семени у мужчины, и увеличивается, как бы, его мужское достоинство, сила мужская, как бы, оборонительная часть его жизни. Поэтому, в принципе, корнеплоды нужны всем преданным, которые ездят на санкиртану, сталкиваются с трудностями. Ни сладкая пища, ни овощи над землей, ни даже зерно не дают человеку защиты. Защиту дают только корни. Поэтому корни. Также в какой-то степени бобовые. Фасоль, там, горох. Они такие имеют такую защитную природу также. Поэтому без этой пищи не обойтись, особенно тем, кто соприкасается с окружающим миром. В древней культуре монахи, они никуда не ходили, поэтому они или переходили на чисто благостную пищу, это молоко, или добавляли туда просто овощи, кокосы там ели. Я до сих пор даже в Южной Индии столкнулся с такими преданными, которые вот на таких диетах прекрасно жили. Но единственное их условие, они не проповедовали. Да, человек проповедует, он не может на такой диете прожить, потому что его защитный слой становится очень тонким психически. Такому человеку нужно обязательно кушать пищу, которая дает защиту. Она имеет элементы также страсти и невежества, не только благости. Вот, дальше. Цветки растений дают активность... Но они как в какой-то степени влияют на такие высшие функции ума. И поэтому преданным хорошо вот специи все-таки добавлять в пищу разнообразные, чтобы творческие способности раскрывались. Также я вам рекомендую, это недорого вообще. То есть такое понятие перга. Слышали? Это вот, люди не знают, как ей пользоваться, поэтому в основном ее никто не использует. А перга это... острый продукт, не сладкий. В основном его пытаются добавлять в сладости. Малоуспешно. Вот. Пергу надо добавлять в суп. Я вам серьезно говорю. То есть берете, там много не надо. Небольшая щепотка. И пыльца или перга? Пыльца. Вот ну, прессованные такие штучки. Горошком. Горошком, да. Это пыльца, да? А перга это? А перга, которые пчелы утрамбовали уже в ячейке и покрыли сверху. Да, да, спасибо большое. Ага. Вот эта пыльца, это как раз то, что надо для того, чтобы у вас было такое, ну, радостное настроение там, ну, то есть, чтобы человек был красочным, не тусклым. Вот это вот идет, она на тонкие функции ума влияет, вот эта штука. И хорошо добавлять, это как бы вы купили, и вам надолго будет хватать. Понемножку бросайте, и в супе будет такой хороший, приятный вкус, очень приятный суп становится. И вот хорошо, вот так вот. Теперь, я не знаю, будете вы это делать или нет, но для здоровья конкретно поможет. У вас здесь огромное поле рядом. Если вы высадите амарант, надо просто его посеять. И все, больше ничего не надо делать. Посеять означает просто разбросать зерна. Он сам растет. Это такая штука, он начинает очень быстро расти. И надо вовремя его срезать. Кто-то должен это делать. Если вы его не срежете, он грубеет. А если вы его срезаете, опять молодые побеги идут. Так можно поллета делать шаг. Это очень полезная пища, это совершенно бесплатно, а этот шаг из амаранта, он один в один, как из этого шпината. Шпинат это космос по деньгам, а амарант бесплатно. То есть его поле может расти, и вы можете, то есть есть амарантовые семена, продаются просто мешками. Это кормовая культура, понимаете? То есть можно мешок купить, там засеяли, и у вас там вас зашло, и вы себе шаг делаете на весь ашрам чуть ли не каждый день. И экономия по деньгам конкретно, и просто польза вообще большая очень для здоровья. Я не знаю, будете вы этим заниматься или нет, я просто вам говорю, что можно жить и без сильных затрат здоровой жизни. Надо просто шевелить серым веществом немножко. Я так делаю, я вам ничего не придумал, я так делаю. У меня есть участок, где я живу. Я засеваю им амарант. Ну, как бы, не только амарант, но амарант это основное, что я засеваю. Когда он только восходит, еще молодой, он самый полезный и вкусный. Я его срезаю, весь этот вот, вот он вот на такой вырастает. Я сажаю большой амарант, он растет по 2 метра. Вот. Хордовые цветы такие, да? Да, да, большие такие, называются гигантский амарант. Вот, и они вот, он восходит, так, он такой стебель дает, такой вверх, вот такую вот палку. И она еще мягкая сначала. Если ее вот срезать, там просто его немерено становится. То он потом дальше опять растет. Можно еще резать, но уже не так много, там поменьше ростки. А вот этот первый я срезаю, его в это, в кастрюле тушу просто. Ну, как шаг делают, да? Там чуть-чуть водички добавят, просто большими кастрюлями это делают. И потом просто замораживаю в морозилке. И у меня вот морозилка большая, морозильная камера, туда амаранта напихал, и я всю зиму ем шаг. Ну, это мне, понимаете, одному. А вам просто летом можно это делать, не замораживая, просто срезаете зелень и тушите ее, и все, и кушаете. В сковородку прям там или в кастрюлю большую, вот бак, большую кастрюлю туда набросали, это все стушилось. Оно стушивается 4-5 раз меньше по размеру, а потом там масло, специи, там и все. Эта пища улучшает работу органов пищеварения. А так как у преданных много едят зерна, у них обычно печень, поджелудочная железа, желудок, кишечник выходят из строя через какое-то время. И поэтому вот зелень, зеленая пища как раз восстанавливает все пищеварение. Не надо больше никаких рецептов и диет. Просто зелень сырая и тушеная. Все. Теперь ваши вопросы. Да? А вы про питание вы ничего не сказали, про молоко молочное. Скажите. Молоко молочное. Хорошо. Молоко успокаивает ум. И так как ум успокаивается, разум становится сильнее, потому что разум всегда усиливается внутри спокойного ума. Молоко нужно пить или вечером, или утром, потому что оно переваривается под светом луны. Оно под светом солнца кипит. Ну, не переваривается нормально. Не усваивается нормально. Если человек чувствует, что ему, у него плохо переварится молоко, то можно увеличить количество топленого масла в него или количество куркумы. Эти продукты улучшают активность переваривания молока. Они специально как бы для этого предназначены. Мед также улучшает активность переваривания молока. Молоко с медом переваривается лучше. Вот этот вот сыр белковый, который мы называем паниром. Этот продукт предназначен для питания организма. Это белковый продукт предназначен для мышечных тканей, для питания, в целом питательный продукт, необходимый для того человека, который ведет активную жизнь. Часто люди чувствуют слабость, у них не хватает сил. Это значит, что им не хватает белка в организме. И часто люди говорят, что это значит, надо есть мясо. Ты без мяса живешь, поэтому ты и мучаешься. Такой слабый весь. Как бы. Эта слабость идет от нехватки белковой пищи. Мясо тут ни при чем. Надо просто панир в пищу добавлять, и все, и слабости не будет. Творог. Это такой тяжелый, охлаждающий продукт. В основном предназначенный для тех людей, которые сильно перегреваются. В основном его надо есть в летнее время. Кому сильно жарко. Он охлаждает. Если человеку холодно, творог вообще там все заморозит внутри. Ну, в общем, творог снимается его охлаждающий эффект, если его добавлять сабжи. Ну, то есть творог это не как панир получается, сабжи получается не такой горячий, как бы, не такой активность переваривания его снижается, но питательные свойства возрастают. Ну, то есть творог можно добавлять, допустим, в сабжи, в овощи, в пиры, допустим. Ну, чтобы преданные расслабились. Он немножко как бы вниз энергию творог опускает. Кефир – это хороший продукт для пищеварения. В дневное время он очень сильно помогает пищеварению. В утреннее время тоже, когда солнце восходит. Можно соединять с фруктами даже кефир. Да, еще преданно, если у вас нет энтузиазма, вот то, что я про солнце сказал, нет энтузиазма, радости, значит, надо больше есть фруктов. Фрукты – это солнечный продукт, они увеличивают энтузиазм человека. Фрукты, сухофрукты, мед – вот эти три категории продуктов. Позитивное мышление, вот говорят. Вот эта солнечная энергия, она идет от фруктов. Да? Сухое молоко. Сгущенное. Это святое уже. Не могу говорить ваше вначале. О сгущенном молоке это священный же продукт. Вы понимаете, там главное две дырочки сделать. А там польза уже как бы. Она уже очевидна. Это брахмачарский наркотик. Когда совсем плохо стало, жизнь дает трещину, чувства все погасли, плохо стало, то утром и в обед преданные, если вы чуть-чуть там попили сгущенки, это нормально для того, чтобы чувства окрепли, стали получше. Понимаете? Но если вы на ночь это сделали, тогда чувства разгораются, они не успокаиваются, они разгораются. Вот если вы с утра сгущеночки хряпнули или в обед, тогда будет хихи весь день там и так далее, можно побороться с преданными. То есть чувства начинают вести себя очень экспрессивно, то есть они такие... Это нормально, в принципе, в молодом теле. Пора заканчивать. Вот. Это в молодом теле нормально, преданное, но запомните, если вы это делаете ночью, вечером, то пеняйте сами на себя. То есть космические сны на букву «Э». Ладно. На букву «П». Ладно. Какие еще вопросы? А вот ряженка к чему относится? Ряженка – это очень полезный продукт. Он успокаивает психику. То есть это самый нейтральный молочный продукт, предназначен для ослабленных, с особенно слабым пищеварением людей, аллергичных людей. Ну, то есть это фактически такой вареный, это как она делается, он сначала сквашивается, потом еще там процесс варения еще подключается, и ослабляются агрессивные свойства молочного продукта. Это продукт, особенно в пожилом возрасте, это великолепный продукт для питания, для здорового образа жизни вообще. Великолепный продукт. Также с фруктами можно. А? С фруктами можно с утра. С утра, днем уже нельзя. Все молочные продукты с фруктами сочетаются только с утра, пока солнце не взошло. Когда оно восходит, все, молочные продукты и с фрукты уже вместе не перевариваются. Да? А что можно на ночь кушать? На ночь самое лучшее это гречка. Плюс овощи, которые растут над землей. Гречка, овощи, которые растут над землей, это абсолютно безопасно. Плюс зелень, тушеная зелень. Или просто зелень. Вот зелень просто. Зелень. Безопасно на ночь. Еще вот время приема пищи. У нас в последнее время идет разговор. Кто-то говорит, надо в 7 часов кушать. У нас вот в 10 часу. Утром, да. Вы знаете, здесь, видите, здесь ведь включается менеджмент, то есть надо выезжать там кому-то. Поэтому всегда время, это вопрос еще также отношения с менеджерами, там, с возможностями. Но в целом, как бы, если говорить о аюрведической классике, то лучше завтрак делать где-то с 7:30 до 8:30 в это время активность. А что касается людей в возрасте, то им вообще лучше завтрака не делать. Лучше с утра вообще поститься и пить воду. Потому что, преданные, если вы хотите знать, как омолаживается организм, как перевариваются токсины, то это происходит во время возрастающего солнца. Когда солнце восходит, и человек в это время просто до обеда пьет просто воду, то у него сгорают все токсины в организме под влиянием солнца. Потому что энергия пищеварения на клеточный уровень переходит, начинает все сжигать. Потому что если человек в возрасте постится с утра, не ест, то он таким образом продлевает свою продолжительность жизни, увеличивает. И время служения. Да, и с утра как раз больше возможностей служить тоже. Я так делаю уже много лет. Я вообще его с утра не ем. Тогда обед ранний должен быть, да? Ну, обед в 12 часов тогда нормально. А так можно обед делать, допустим, часу до двух. Лучше, ну да, с 12:30 до 1:30 самое оптимальное время обеда. Ну, давайте. Андрей Тхамкова, подскажите, пожалуйста, вот как понять, что какая-то тонкая сущность насаждает? Ну и вообще, можно ли это понять? Я вам скажу. Я скажу вам, как это понять. Когда человек чувствует, что какие-то сверхценные идеи приходят к нему. Например, он думает, я великий. Сверхценная идея, правда. Или какая-то у него мысль возникла такая, бамс. Я осознал истину. Такой глаза квадратные. То есть он считает, что он открытие сделал какое-то колоссальное. Так действуют духи. Они как бы, они человека удивляют своими мыслями, идеями, так входят в него. То есть они через сверхценную зону всегда заходят. Я приведу вам пример. У нас на фестивале был случай, как бы девушка попал в дух, я с ней начал общаться. И он, духи, они видят тонкий мир, нашу судьбу, как бы, и он начал мне рассказывать, ну, прощупывать меня. Он смотрит на мое тонкое тело и прощупывает меня, говорит мне какие-то вещи, которые мне ценны для того, чтобы возбудить мое внимание. Если оно возбуждается, то он в этот момент на меня начинает как бы входить в мое мышление, чтобы я мыслил так же, как он, вдохновился им как бы. Вот. И он как бы щупал, потом у него ничего не получилось, а я начал потихоньку, когда задерживаешь дыхание, вот так вот, ну, очень сильно концентрируешься на задержке дыхания и концентрируешься на психике другого человека, то можно дух начать вытеснять, если ты его чувствуешь. И он потом, когда я начал это делать, вот так я с ней общаюсь, а сам в это время вот так делаю, он мне начал говорить: я тебя уважаю. Вот девушка сидит, но говорит со мной дух. Он говорит: я тебя уважаю. Что ты хочешь, говорит? Я не хочу в петухе жить. Мне здесь нравится. Он со мной начал говорить: отстань от меня. Я говорю: живи как положено всем. Начал он философию. Получи свое тело. Ну так, то есть духи — это вполне конкретные живые существа. Они как бы живут просто в другом теле. Причина их жизни заключается ослаблены. То есть тонкое тело ума, оно блокирует, как бы зажимается изнутри. Вот вам нужно статические упражнения делать. Вот эту методику, то, что я вам сказал, 4 стадии. И у вас тонкие каналы будут прочищаться, и у вас мысли о том, как диагностировать, есть ли у меня или нет, пропадут. Если такие мысли возникают, значит, есть какая-то опасность. Понимаете? То есть диагностировать себе сложно, потому что, ну, допустим, человек гневается сильно, кричит на всех. Это дух гнева зашел в него в это время. Ну, то есть они, эти духи, в принципе, они в нас часто заходят. Дух, допустим, вожделение — тоже дух. Там картинка какая-то стоит, человек не может оторваться. Это Камадев, его как бы команда работает. Вот, понимаете, то есть они часто с нами контактируют. Вопрос заключается в том, когда я не могу с этим ничего сделать, или когда теряется, подавляется воля человека. Вот это называется злые духи. Они подавляют волю и вышибают разум из сознания человека. Вот это опасно. И они входят в ослабленную психику, когда человек сильно чувствительный, и у него волевые функции в целом очень слабые. Тогда дух может захватить сознание. Но если человек аскезу совершает, вот то, что я сказал, повторяет святое имя, то духа выбить из мозгов легко. Легко. Просто вот эти стадии надо пройти, аскезы, и все, и до свидания. Да? В храме нет чувственных наслаждений, а когда ум... Как? В храме чувственных наслаждений. Завались. Завались просто. Я вам сейчас объясню, как. Вот смотрите, преданные, очень хороший вопрос. Послушайте меня внимательно. Послушайте, сейчас вы все поймете. Когда время наваливается на человека, это именно ваша ситуация, время, когда наваливается человека, оно выводит его из настоящего времени. Время означает карму. Выводит из настоящего времени, это значит, что человек не чувствует счастья. Счастье уходит или в прошлое, как у вас, вы тоскуете. Счастье ушло в прошлое, или счастье уходит в будущее. Чтобы прийти в состояние настоящего времени, то есть победить время, нужна аскеза, направленная на принятие того, что здесь происходит. Эта аскеза может быть разной. Допустим, какую бы я вам предложил? Неподвижное положение тела, чтение джапы. Когда вот эти стадии вы все преодолеваете, вы включаетесь в жизнь в ашраме. Вам становится здесь хорошо и комфортно, и вы начинаете чувствовать здесь счастье. Чувственные наслаждения начинают жить. Только нормальные чувственные наслаждения, которые действительно приносят настоящее счастье. Поверьте мне, там тоже их нет, этих чувственных наслаждений. Это только иллюзия думать. Здесь самые большие чувственные наслаждения. Когда люди занимаются духовной практикой, у них самая полноценная, счастливая жизнь. Понимаете, им легче себя в настоящее время ввести. Вот я эти же вещи объясняю там на лекциях. Вот буду объяснять в Москве в этом. Люди приходят, слушают и пытаются как-то выживать. Понимаете, у вас уже, как, понимаете, есть такое понятие «коллективный разум». Когда все делают одно и то же, заметили, там в святом месте легко вставать. В ашраме легко вставать рано утром, потому что действует коллективный разум. И вот способность себя включать в настоящее время, она в десятки раз сильнее здесь именно, чем в другом месте. Люди, когда плохо себя чувствуют, они наоборот в гостиницы монастырские приезжают для того, чтобы там включиться в нормальную жизнь, выйти из депрессии и все прочее. Просто у вас особо тяжелый период жизни, что даже здесь, в простой ситуации, вы не можете включиться. Вы чувствуете себя истощенным, потому что вы не в настоящем времени находитесь. Человек может в будущее вывести время, и тогда ему хочется там деятельность какую-то свою начать. Что-то ему квартира нужна, еще что-то. То есть это время выводит в будущее человек. Или время может ввести человека в прошлое. Когда время в прошлое человека вводит, он начинает чувствовать, что у него все как бы плохо в жизни, ему тяжело. Вот, поэтому, понимаете, это когда в прошлое время человека вводит, это называется гуна невежества захватывает человека, когда в будущее гуна страсти. Эти все как бы уловки времени преодолеваются аскезой. Аскезой. Когда человек в аскезе находится, он входит в настоящее время. Вот я как бы приехал сюда, я летел на самолете 5 часов. Я пришел сюда, и такой, я, мне, о, Дарья Дхама, Харибол, там гирлянду, ну что, я такой, я не врубаюсь, как бы, ну, я ничего не понял, потому что у меня время вышибло меня в прошлое. Я когда лег там, в парной полежал, потом, когда только в купели окунулся, вышел и раз увидел преданных. Увидел, я и до этого видел, просто вам говорил свои ощущения, как бы. Я почувствовал счастье, начал общаться с ними. Почему? Потому что ну, я аскезой себя ввел в настоящее время. То есть вот это влияние пагубное времени, оно прекратилось, потому что я счастье. Сейчас это счастье означает существование. Счастье может работать только в настоящем времени. Вход в духовный мир тоже в настоящем времени находится. Да? Вопрос просто заключался в том, как ум вытащить из иллюзии в мир. Не надо, это не иллюзия. Это работа времени. Вытаскивать не надо. Вы должны просто понять, что сейчас вас судьба тащит в прошлое. И вам нужно просто аскезой садитесь, допустим, в позу алмаза, начинаете повторять Хари Кришну неподвижно, и через полчаса неподвижного положения проследите за собой, вы увидите, что контакт с этим ашрамом стал хорошим, приятным. И так надо делать каждый день вам в течение полутора месяца, потому что вот этот период плохой идет полтора месяца у вас. Через полтора месяца он закончится. И вам опять будет хорошо, будете прыгать, бегать. Понимаете, в этом мире все так устроено. Есть два вида влияния времени. Один вид влияния времени, он идет вот так просто постепенно старит человека. А есть еще время циклами, которое идет. Вот это циклами, оно и рубит человека, понимаете? Не дает ему возможность нормально служением заниматься. Вот это цикличное влияние времени, когда плохой период наступает, то человека выводит из нормального русла. Все вроде хорошо, а стало плохо. И это может, такой цикл может длиться достаточно долго. Это называется тяжелым периодом жизни. Вот сейчас у вас идет тяжелый период жизни. Я могу это чувствовать, видеть влияние времени. Поэтому я вам говорю. Он закончится через полтора месяца, будете прыгать, бегать. Он начался у вас 3 недели назад. Это не долгий период. Преданные, есть такая пословица, смеется, хорошо смеется тот, кто смеется без последствий. У всех это будет обязательно. Обязательно у каждого из вас. Если хотите, я могу вам об этом рассказать. Я на примере своих ребят-космонавтов, которые у меня там учатся, я проследил, как бы, как двигается время, когда человек живет в ашраме. Первый тяжелый... Это, оказывается, эти волны, они закономерны для всех людей. Первая волна, после, когда человек приходит в ашрам, сначала наступает дикий энтузиазм, ему все очень классно. Где-то через 2-3 месяца наступает момент, когда человек чувствует, что его как бы его здесь сковывает, ему здесь очень неуютно и не хватает вот комфорта, покоя, все как будто бы, ну это не мое. Вот этот период длится где-то 3 недели, 2-3 недели. В это время нужно просто вот аскезы совершать, себя успокаивать и знать, что это скоро пройдет. Второй период начинается через 6-7 месяцев. Он связан с эмоциональной уже неудовлетворенностью. Эмоции вспыхивают, человек начинает чувствовать очень жар сильный, эмоциональный такой. Он начинает оскорбления совершать. Третий период наступает через 1.5 года. Он связан с усталостью уже. В основном тело разваливается, и человек чувствует, что ему как бы здоровья не хватает здесь жить. Дальше, следующий период, где-то 3 года наступает. И этот период обычно характеризуется тем, что человек не может нести свое служение. Он как бы чувствует, что он не может нормально выполнять обязанности. Он устает делать то, что делает, будем так говорить. И так далее. Понимаете, эти циклы есть, и все они преодолеваются аскезой. Да? Как вот понять свою норму в еде? То есть, если нас сильно мало ешь, мало зернового, к вечеру сильный голод. А если побольше съешь, гунатамасы начинают влиять. Знаете, норма такая. Утром мало, вечером мало, в обед сколько хотите. Не ограничивайте себя. И тогда у вас все будет классно. У меня то же самое, что у вас. У меня пищеварение просто зверское. Я утром не ем вообще, вечером чуть фруктиков, а в обед кушаю хорошо, плотненько. И никакого тамаса, никакого голода, вообще супер. Отлично все. Стреляйте в десятку. Десятка — это когда солнце в зените. Да? Огонь в разум поднять. А? Огонь в разум как поднять? Вот если огня много, как его поднять вверх, чтобы он... Только аскезы. Только аскезы. Только аскезы. Неподвижное положение тела. Для вас, ваша самая лучшая аскеза. Раджарин Прабху, что-то хотели сказать? Нет? Да? А вот вы говорили про неподвижное положение тела. И вот первый этап — это когда начинает все затекать. А вы это делаете уже. У вас получается. Затекает, но есть страх, что что-то там сломается. Да. Это означает, что каналы у вас слабые, тонкие. И вы должны постепенно этот страх преодолевать, все дольше, дольше сидеть. Самое главное, поймите, что чем больше вы концентрируетесь на святом имени во время джапы, тем больше энергии идет в ваш организм также для лечения его. Знайте, что если вы так будете неподвижно сидеть и преодолевать эти 4 стадии, у вас болезни не будет в теле, потому что все, ну, все блоки в теле, блоки, которые возникают, они имеют следующие стадии. Сначала блокируется тонкое тело в виде вот того, что просто... Ну, там возникает вот тонкий блок, который только чувствуется на психическом уровне. Потом туда садится хроническое заболевание. Потом, если этот блок оформляется в виде такой плотной структуры, туда садится доброкачественная опухоль. Это живое существо, которое там жить начинает. А если 2 соседних канала до плотной структуры оформляются, то может... Зайти такое живое существо, которое объединяет 2 канала в себя, это уже злокачественная опухоль. И причина этих всех болезней – это блоки в тонком теле. Если человек делает 1 из 3 вещей, хотя бы, это пост длительный. Ну, такой, вот как делает, допустим, Бхакти Ананта Кришна Махарадж. У него каналы тонкие, чистые. Это пост с воспеванием. Первый омолаживающий вариант – второй омолаживающий вариант – это статические упражнения длительные, то, что я сказал. И третий омолаживающий вариант – это длительный бег. Все, выбирайте, что вам больше нравится. Я знаю людей, которые бегают всю жизнь долго, и они просто вот уже там 80 лет человек, он великолепно себя чувствует. Я знаю также людей, которые голодают долго, постоянно, и они чувствуют себя великолепно в старости. И есть люди, которые чувствуют себя великолепно из-за того, что делают йогу. Это 3 главные омолаживающие практики. Да? Что что делать при потере семени, как его сохранить? Когда потерял, как сохранить? Если ночью теряешься. Это жар чувств называется. Жар чувств. Означает, сладкое только с утра. Не сладко не ешь. Вообще, ну... Хорошо, я вам расскажу. Есть такое упражнение, поза бабочки называется. То есть вот стопки так вот вместе. И сидим вот так вот неподвижно во время джапы. Это положение, оно охлаждает половые органы. Раз. Первый совет. Второй совет – купель. Охлаждение двигателя произошло. Охлаждение двигателя не ночью, утром. Охлаждение двигателя произошло. До свидания, потеря семени. Причина – это жар в теле лишний. Это жар чувств. Дальше. Не надо сильно кутать ноги во время сна. С ног тепло пошло, оно пришло туда и как бы происходит перегрев. И опять потеря семени. Следующий совет. Это вот ну, зерно, особенно мука, мучной хлеб и сладкое. Два продукта, которые сильно разжигают чувства. Меньше есть, уже все, уже легче. Если связано плохие сновидения. Это сновидения плохие. Они все ложатся на очень горячие чувства. Духи все вот эти вот пристают в женском в теле. Они все ложатся только на горячие чувства. Если вы чувства охлаждаете, до свидания, вот это все. Чувства разжигаются в основном двумя способами. Или много сладкого в целом пищи, и человек ест на ночь. Все, это два главных классических способа. Или пересып, если, ну это вам не грозит. Когда человек спит после 7 утра, солнце восходит, оно разжигает чувства тоже. И человек начинает бредить, у него сладкие сны всякие там, вот эти идут. Это нейтрализуется просто ранним вставанием. Но если человек ночью, еще раньше как бы такие вещи происходят, это значит перебор по сладкому идет или по хлебу. Это тоже хлеб, это тоже сладкий продукт. Не доваривается, ну то есть переполненная энергией чувство, переполнено сладким вкусом. Можно просто увеличивать горький вкус пищи. Что такое там? Полоснуло. А? Полоснуло. Салют, вашу честь. Там в коттеджах в экстазе от нашей лекции, да, решили? Да? То есть во время джапы можно вспоминать святого человека, можно звук слушать, ну, какое-то служение. То есть кто-то выберет свое, да? И на этом концентрируется. Вот смотрите, сейчас давайте я сейчас вам расскажу. Смотрите, время джапы есть два слоя вашей жизни. Один слой это глубокий, это слой памяти, вашей памяти. Там живет ваша судьба. Второй слой это ваша концентрация на звуке. Концентрация на звуке без памяти, она очень слаба, потому что ум захватывает человека, и в это время как бы умственная джапа становится. То есть человек внутри памяти ее читает. Хоть он и концентрируется, все равно там картинки идут. Для того, чтобы нейтрализовать вот эту карму или влияние памяти, человек должен любить того, кто находится под влиянием духовной энергии. И тогда у него память уже включалась в другое, и он как бы читает, и у него все нормально. Но если вы эту память не задействуете никак, еще чтобы это сделать, чтобы заставить память думать о своем, нужно неподвижное положение тела. Если вы ходите, то тогда память соединяется только с умом. Во время движения человек думает, а не волевое усилие совершает. Волевое усилие совершается только в неподвижном положении тела. Даже мотаться нельзя. Просто застыть. И тогда вы сможете свою память задействовать туда, куда вы хотите, если вы неподвижно сидите. Поэтому Кришна и сказал Бхагавад-гите, надо сесть неподвижно там и так далее. А нормально, если когда вот, ну, погружаешься и ну, вспоминаешь святого человека, а звук он как бы уже на втором плане? Вот смотрите, есть два типа воспевания. В одном воспевании вы погружаетесь в память и забываете про Харе Кришна, Харе Кришна. В это время вы соединяетесь с эмоцией, с духовной эмоцией. Понимаете? То есть это лила-смарна, лила-служение такое. Но это все соединяется одно с другим. Если вы очень сильно будете помнить о святом человеке, то эта память вас приведет к такой концентрации, что вы начнете в эмоции внутренней по отношению к нему. Уже, то есть ваша концентрация воспевания перейдет на такую степень, что эта эмоция, мысли о нем, она перейдет в ваш звук. И тогда вы будете «Харе Кришна» уже произносить с этой эмоцией духовной. Понимаете, поэтому лучше вначале всегда помнить, а не думать о том, как ты повторяешь. Если ты память задействовал, то у тебя глубже, глубже, глубже воспевание, и потом раз, твоя эмоция духовная соединяется уже с самим воспеванием. И ты тогда уже повторяешь с этой эмоцией, и все соединилось. А если память, с памятью не работать во время джапы, а просто пытаться слушать святое имя, то... В этом случае ты должен так сильно концентрироваться на слушании святого имени, чтобы эта концентрация привела тебя к контакту со святым человеком, а потом она привела тебя внутрь, расшибла твою карму и заполнила собой всю сущность. Это очень высокий уровень. Очень высокий уровень. Надо иметь сознание, чтобы так просто слушанием расшибать все вокруг себя. Ну, то есть, лучше включать эмоцию. Вот я это делаю с помощью чтения вместе с Шрилой Прабхупадой. Я когда слушаю его во время повторения, я включаю его эмоцию сначала, как он повторяет. И таким образом сразу отключаюсь от своей памяти. Это очень быстро происходит. А потом, когда эта эмоция, его слушание, его, она возрастает, в какой-то момент я начинаю повторять так же, как он. И тогда уже на самом повторении уже моя психика концентрируется. Я уже забываю про то, что я его слушаю, а я уже просто сам повторяю, как он. С его настроением. Да? Вопрос. Вот. Хочется немножко более подробно насчет семенной жидкости узнать. Угу. Потому что для особенно для брахмачари, вообще для преданных, наверное, это тема актуальна. И у меня есть много таких заблуждений тоже. И вот, ну, насколько я понимаю, из физиологии человека, из йоги, все-таки вот эти полюсы, о которых вы упомянуты, они же тоже разной природы бывают, да, потому что есть же семенная жидкость, есть секрет простаты. Да. Вот, и, ну, очень часто, то есть если этот мокрый сны сопровождается вот этими сновидениями, о которых упоминалось, да, то, как правило, это семенная жидкость, то есть это, собственно, потеря. Ну да, да. Вот это семени происходит. Да. Тогда как, в принципе, если человек не научился, то есть если простата вырабатывает, ну, свой секрет, да, то периодически, не сопровождаемое эротическими сновидениями, у человека может происходить выброс. Да, это происходит, но это тоже признак того, что, понимаете, дело в том, что вот эти уретриты, которые так все пишут, они сопровождают чрезмерным выработкой семенной жидкости, они все идут опять же от того, что слишком много энергии скапливается внизу, и это вызывает жар излишних половых органов, и этот жар приводит через лишние выработки также вот этой жидкости простаты. Вот. И, ну, вообще, если в норме физиологически это излишняя жидкость простаты, она всегда выходит вместе с мочой. То есть моча просто становится более мутной по цвету. Это значит, что вот она выходит просто физиологически. Может, это иногда бывать и так. Вот. Но причина потери семени самая классическая, чаще всего, это просто означает слишком горячие чувства, их надо охлаждать. Если они холодные, то никакого воспаления. Там есть еще такая теория, что жидкость должна теряться, иначе воспаляет. Ну, ты получишь простатит. Ну, а потом, соответственно, рак простаты. Да, рак простаты. Вот это бред сивой кобылы. Потому что причина, почему так происходит, потому что очень сильно разжигается нижний центр психический, и простата воспаляется, и тогда уже человек не может сдерживать семя, иначе вот эти процессы запускаются хронических заболеваний, ему надо постоянно оттуда все, чтобы вылетало. Но если человек убирает этот излишний огонь снизу, с помощью аскезы и правильного питания, энергия должна подниматься вверх и охлаждаться внизу. Тогда у него великолепное здоровье мужское, то есть у него там простата не воспалена, и семя тоже, оно становится таким спокойным, застывает энергетически и становится, начинает сиять. То есть оно, когда двигаться начинает, там запускается карма. А движение это происходит из лишнего огня в половых органах. А так оно долголетие дает человеку. Оно становится холодным, спокойным, и все остывает там. И у человека энергия начинает идти вверх, он ведет благостный образ жизни, сатвичный. Потому что когда разогревается семя, то раджас наступает, энергия гуна страсти начинает захватывать человека. Да? Уточнение просто. То есть, насколько я знаю, вот в Машонке температура ниже, где на 2 градуса может быть даже. Да. И вот в этой связи, и за счет этого оно как бы охлаждается. Да. В этой связи хорошо было бы понять, какова должна быть гигиена, особенно брахмачария, касательно нижнего белья, какой благоприятный, какой, потому что как бы нет четкого понимания. Да, вот эти вот все, понятно, что если у него там охлаждение сильно тепло там, то, соответственно, и тоже это нехорошо. Ну, то есть более охлажденные должны быть. Ну, как бы. В целом брахмачари хорошо закаляться. Это гигиена. Закаляться. Вот женщине плохо закаляться. Если она, допустим, ноги переохлаждает, у нее там воспаление начинает с половых органов. Мужчине наоборот. Босичком по снегу погулял, отлично, все остыло. Ну, то есть, надо практиковать такую жизнь. Понятно, что нужно носить соответствующую одежду, там не слишком тепло ноги укутывать. Достаточно тепло, но не слишком тепло. Если слишком, то вот перегрев начинается. Он начинается с ног, на самом деле, поднимается вверх. Рыцарин Прабу. Да, спасибо. Нормально, все понятно или еще какие-то? Ну, мне понятнее гораздо стало. Может быть, кто-то хочет уточнить. Просто, погодите, я еще как бы вернусь к этой теме. Угу. Понимаете, если говорить, вот уже уйти от нашей традиции и взять некоторые другие школы, то есть такое понятие, как энергия греха. Согласно китайской медицине, энергия греха, она скапливается в ногах. Она опускается вниз, там тоже есть чакры, есть вот эта Муладхара чакра, есть еще более нижние чакры, они связаны с адскими планетами. И энергия греха у человека всегда скапливается в ногах. И признаком этого скопления два признака являются. Это одеревенелость ног и излишний жар в них. Вот эти грибки появляются между пальцев от излишних жаров на ногах. То есть одеревенелость ног лечится с помощью аскезы, неподвижное положение тела направлено на ноги. Это подмасана, там, поза алмаза, различные упражнения, которые статические, которые ноги очищают от вот этой вот закостенелость такой. Отечность тоже? Отечность тоже, да. Или просто неподвижность, ноги становятся более такими, менее гибкими. Вот прижигают вот эти вот точки, вот эти вот, они тоже, когда вот эти точки долголетия называются, вот здесь. Не, вот они вот здесь находятся, вот здесь, ниже колена, вот так снаружи. Это вызывает размягчение вот этой вот энергии жесткости. А есть еще энергия жара, которая спускается в ноги. Вот эта энергия жара, она сокращает продолжительность жизни через потерю семени. Эта энергия жара, как бы, она преодолевается с помощью в ногах, которая в ноги спускается, она преодолевается с помощью правильных мыслей, чистых светлых мыслей, и с помощью просто элементарного охлаждения тела, то есть больше контакт с холодом. Поэтому даже в Южной Индии там везде постоянное омовение. Ну то есть брахман там с водой очень дружили. Это как раз для этого, чтобы вот этот жар весь выводить лишний из тела. При этом не должен быть сильно горячим. Правда, что вечером не очень благоприятно холодно? Вечером ты не заснешь просто. Да, даже под холодным душем не надо мыться. Теплый душ. Жар выводить надо из тела с утра. Утром это делается. Утром. А вечером жар скапливается в теле из-за сладкой пищи. Или чрезмерной пищи. А вот ну, контрастные вещи, особенно вот в бане, знаете, мы любим париться, там же парилка, купили. Это совсем другое. Особенно если на ночь, это нормально вообще так делать? Или чего-то нужно расстрелять? Вот насчет парной на ночь. Ну, в принципе, нормально, потому что вечером до шавата скапливается, особенно там наездился, приехал, весь вот такой вот. Ну, попарился, нормально. А контрастный вот этот? Просто надо знать четко, как. Если ты закончил парной и пошел спать, тогда семя потеряешь. А если ты закончил купелью и пошел спать, тогда будет все классно. Просто надо укутаться. Если ты купелью закончил, у тебя очень сильно теплоотдача увеличена, и надо просто накрыться лучше, чем обычно. И тогда у тебя будет нормально все. Маслом можно намазать, да? Да, после бани можно, потому что теплоотдача увеличивается, можно переохладиться. А регулярно вообще баня как-то рекомендуют? Регулярная баня нормально. То есть раз, если два, человек напряжен, три. Вот если чувствуешь, тебе неприятно в баню идти, не надо туда идти. Это значит, что ты уже как бы, ну, доша ваты у тебя не хватает, ты просто после бани не сможешь дальше двигаться. Ты будешь ходить. А если чем старше человек, тем больше доша вата атакует тело. Тем больше бани полезно для человека. Баня означает горячее-холодное. Если человек нагрелся сильно, он не перегрелся. Перегрев происходит через какое-то время. Быстрое нагревание идет просто в кости, в организм и убирает напряжение в нем. А потом, чтобы ты не перегрелся, ты берешь и себя опускаешь в купель. И у тебя лишний жар и ушел. Потом опять холод. Ты, энергия времени, она застывает в костной системе, в связках и сковывает человека. А жар, огонь, он убирает эту скованность. И это преодолевается статическими упражнениями, или баней, или бегом, или постом. Когда человек постится, он тоже нагревается изнутри. И убирает скованность или вот эти все. Я вас не заморил? Вопрос еще есть. Да? А вот в чем проблема, если вот во время джапы, то есть тебя клонит сон? То есть это сон означает выключенный разум. Причина отсутствия слушания серьезного. То есть когда человек начинает сильно слушать, он просыпается. Когда человек не слушает, он засыпает. Понимаете, преданные, вот смотрите, есть еще, если говорить о сне вообще, поймите, что сон означает две вещи. Первая вещь, если ты не слушаешь во время джапы, а просто на автоматизме находишься, память включается, она, ну, как бы ты, Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна, Кришна, то так как ты повторяешь Хари Кришна, ты берешь сладкую энергию святого имени. Память включается, ум захватывает сладкую энергию, расслабляется и спит. Хорошо стал, Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна. Вспомнил что-то хорошее. Пошел, короче. Ну, что свое получил, как бы захватил сладкий вкус, расслабил выбор. Нормально. Вот, есть еще один момент, понимаете, это более сложный вопрос, который, ну, сразу при этом не почувствует. Если человек, допустим, повторяет очень глубоко, серьезно святое имя, то в момент его соприкосновения со сверхдушой, когда, ну, как бы человек разворачивается, сознание внутрь идет, и в момент соприкосновения со сверхдушой, если он не настроен на служение ей, то он засыпает. Потому что мы соприкасаемся со сверхдушой в глубоком сне. И мы знаем уже, что это такое. Когда мы чувствуем сверхдушу, мы так. И все, и спим просто. Повторение продолжается, нет? Не продолжается в это время, человек просто засыпает. То есть он очень концентрирует, читает, думает. Сознание Кришны сложный процесс, есть о чем подумать. Задумался. Вот. Это преодолевается с помощью правильного настроения, настроения служения. Но обычно преданные спят на джапе, потому что они не включаются в процесс слушания. И это особо... Вот повторяйте, Хари Кришна. Сейчас мы все выясним. Вы не бойтесь, не бойтесь. Я вас сейчас научу просто. Научу, давайте. Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна, Кришна. Вот это умственное повторение. Смотри. Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна, Кришна, Хари Кришна. Это умственное повторение. Смотри, повторение с помощью разума. Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна, Кришна. Оно вот сюда идет, в уши. Ну-ка. Слушайте сами себя внимательно. Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна, Кришна, Хари, Хари, Хари Рама, Хари. Супер. Видите, вы просыпаетесь сейчас. Видите? Потрезвело. А теперь вот, вот смотри, два способа. Один способ. Это я просто, ну, балдею от джапы. Наслаждаюсь. Хари Кришна, Хари Кришна. Пошел засыпать. Второй способ слушаю. Означает служу. Слушаю. Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна, Кришна, Хари, Хари. В это время разум работает. Когда человек наслаждается, ум работает. Когда человек слушает, разум работает. Когда ум работает, человек засыпает. Потому что разум не работает. Когда разум не работает, что разум делает? Сон – это функция разума, запомните. Это не функция ума. Разум живет только в звуке. Не слышишь – значит, будешь спать. Все. Да. Еще хотелось услышать про гигиену сна. Сон очень важный элемент нашей жизни. И вот сколько нужно спать, когда спать и кому сколько. Могли бы сказать, ну, я ошибаюсь. Если человек просыпается, он чувствует вялость. Он чувствует, что он разбитый. Это вялый, разбитый, значит, не доспал. И здесь нет никакого вопроса, сколько ты спал. Потому что человек может спать долго и не доспать. Если человек не досыпает, он сокращает продолжительность своей жизни. Вот этот стих о том, что там Харидас Такур 2 часа спал, Санатана Госвами, это означает, что они жили в Ананда Майе. Когда человек уже живет внутри Господа, ему не нужен сон, потому что сон означает контакт с Богом. Глубокий сон – это контакт со сверхдушой. Речь Прабхупады говорит не про глубокий сон. Он говорит про сон с утра, когда человек валяется и картинки видит. Вот этот сон, он разрушает жизнь, потому что в это время человек как бы, ну просто оскверняется, контактирует с этими камадевами всякими, особенно брахмачарьям очень нехорошо. Но если человек выспался, он проснулся, чувствует, что как бы нормально, все, он проснулся, у него есть свежесть, легкость внутри. Значит, надо вставать. Неважно, сколько ты проспал. То есть ты проспал, тебе хорошо, у тебя свежесть, легкость, надо вставать. Если ты проснулся, разбитость, тяжесть, тяжело, это значит, что чуть-чуть еще надо. Но там еще, понимаете, есть мухурта такое понятие. Бывает, человек просыпается не в свою мухурту. И он такой, буквально 10 минут поспал, и уже легкость. Бывает, что мухурта не там. Я, похоже, тему какую-то опасную затронул. Я чувствую, некоторые сейчас воспользуются этим для того, чтобы сатрану изменить вашу. Революшн! Киджай! Спим больше на 10 минут. Утром проснулся, да, вот, ну, нет тяжести, даже какая-то легкость, там, часов 2, может быть, 3, нет, а потом придавливают, там, 6, 7, допустим, и такое ощущение, как будто вот оно, тяжесть, вот оно, не досыпает. Хороший вопрос. Просто, ну, понимаете, обычно сон, три составляющие жизни идут блоком одним, но иногда этот блок у кого-то раздвигается. То есть, когда человек спит с 9 до 12, у него в это время отдыхает психика. Когда спит с 12 до 2, у него отдыхает тело. И когда с 2 до там, 4, там, до 5, у него отдыхает чувство в это время. Психика, тело отдохнули, чувства не успели отдохнуть. Вы просыпаетесь, у вас бодрость, легкость, психика, тело отдохнули. А чувства вы, ну, потому что чувства активизируются только под влиянием солнца. Вы их не чувствуете. Вы не знаете, что они не отдохнули. Вы просто встаете, и потом через некоторое время такое... Все раздражают. То есть чувства болеют, да? Им надо полежать. То есть здесь надо просто знать, что если ты проснулся 2 часа, значит, ты, у тебя вот этот блок оторван, 2 блока сна прошло, 1 оторван. Ты как бы раньше времени проснулся, надо просто сказать себе, чувства не отдохнули, еще 2 часа. Обычно по 2 часа идет на каждый блок. Поэтому 6 часов, да? Поэтому 6 часов, да. Сначала психика, потом тело отдыхает, потом чувства отдыхают. А вот здесь вот смотрите, что вам больше жалко. То есть, если вы хотите, а он был неправ, и все спалил за час, но через час, и через час весь огонь погас, но стало всем светлее. Ну, то есть, если вы хотите как бы хорошо так быстро, тогда нормально. Но если вы хотите долго и продуктивно, тогда... Нужно быть очень взвешенным. Не нужно рисковать здоровьем. Любая аскеза, направленная на Кришну и на здоровье, приносит благо человеку. Любая аскеза, разрушающая здоровье, это аскеза в невежестве, она приносит страдания и разрушает духовную жизнь в конечном счете. Не аскеза, направленная на уменьшение, неоправданное уменьшение сна, это аскеза в невежестве. Знаете, что только в одном случае человек может аскетировать, это называется ночные бдения, он может убрать вообще сон из ночи, в одном случае только. Если он всю эту ночь настолько сильно энтузиастично связан с Кришной, и он проявляет огромное волевое усилие все это время. Если человек чуть-чуть затормозился, вот он спать не спит, и джапу не повторяет, он просто сидит, и мается. Такой, Кришна, спать, или Кришна. В это время он разрушает свою жизнь. Или ты как бы, и всю ночь в экстазе, тогда ты как бы воспрял, у тебя тело пролечилось, у тебя психика, ты пропобедил свою судьбу. Но это аскеза для серьезных, развитых людей. Это не просто, понимаете, это не шуточки такие вещи. А если человек такую аскезу совершает и не понимает, как ее совершать, он там и вот так вот мается, он просто сокращает продолжительность своей жизни. В это время каналы забиваются, они все больными становятся психически. И он потом ходит разбитый весь. У него энтузиазм преданного служения теряется, он не понимает, что с ним произошло. Вроде бы я классно сделал, я как бы ночное бдение. Нет, ребят, ночное бдение – это серьезная штука. Уж лучше научиться поститься без еды. Это тоже хорошая, классная такая сила, омолаживающая. Ночное бдение – это тоже крутая вещь, но опасная. Нельзя рисковать. Про фазы можете подробнее как-то объяснить? Ну, вот, когда вы просто заметили, хочется пораньше вставать, чтобы джапу там до Мангаларти вычитывать. Но, там, вы если меньше 6 часов спите, вы лично, вам надо, чтобы выспаться 6,5 часов вам. Угу. Если вы меньше спите, вы можете раньше вставать, но у вас будет сокращаться продолжительность жизни. Вы будете ходить как зомби, потому что чувства не будут отдыхать, вы будете такой, воспаленный брахмачари. Ну, то есть воспаленный означает... Ко мне не подходи, ко мне не подходи, ко мне не подходи, а то зарежу. Разбойники, разбойники, разбойники. Да? А правильно я понимаю, что, ну, я как раз это правильно получается спрашивал, что 2 часа вставать, да? Ну, хочется бормочать часто рано. Преданные, вы вставайте в 2 часа, но ложитесь в 8. Вот я про это спросил, если раньше ложиться спать. Нормально. Просто есть определенный момент, раньше которого уже нельзя. Если луны нет, отдыхать нечем, тогда нет смысла и ложиться раньше. Вот, допустим, ты ложишься в 7, а в 7 еще луны нет. Она только в 8 начинает силу свою давать. Если ты в 7 лег, ты просто маешься час, не спишь, потому что луны нет. А потом заснул, и уже у тебя только 5 часов остается, уже не 6. Поэтому я думаю, что 8 это самый крайний вариант укладываться преданный. Вы заметили, да, что раньше 8 не засыпаешь просто? Все, это самый крайний вариант смещения. Но имейте в виду, если ты делаешь такое смещение, знай, что чем раньше человек встает, тем чувствительнее становится его чувство. Это хорошо для глубокого восприятия мира, для глубоких красок духовной жизни, но для внешнего служения, например, поездок на Санкиртану, ну плохо, потому что ты дяденьку плохого увидел, а у тебя чувства все очень обострены. И ты думаешь, я не хочу его книжку распространять. Меня оскверняет. В этом случае надо сказать, вставать чуть попозже. Потому что когда человек спит, допустим, до 4 утра, у него, ну там, ну, примерно так, у него укрепляются чувства. Они становятся более крепкими, ему легче как бы служение вот такое вот выполнять в обществе, там, на людях и так далее. А если очень рано, тогда тяжелее. Ну, то есть, есть пуджари, допустим. Сам Бог велел вставать 2 часа. Они целый день с преданными общаются. У них такая жизнь. Отлично. Чувства тонкие очень, изысканные, связанные с Кришной. Если человек ездит на Санкиртану, то, может быть, лучше попозже вставать. Там 3:30. Как вы встаете? Для того, чтобы покрепче быть психически не таким обостренным. Ну вот, смотрите, я вам все это сказал, а теперь пробуйте, экспериментируйте. Вы теперь знаете, о чем думать. Раньше встали, посмотрели на Санкиртану никак. Если вам нормально, то я не могу ничего сказать. Все познается на практике. Да? Как понять, какие болезни нужно, ну просто принять как данность, а с какими нужно сражаться и нужно ли медитировать? Болезни никакие принимать нельзя. Ну, вот которые врожденные, например, они пришли очень рано и вот уже вообще не пришли. Врожденные болезни? Надо понять, что за болезни. Все болезни лечатся. Есть просто нарушение развития, это другое дело. Допустим, там позвоночник искривлен там, или плоскостопие. Ну, это нормально. А если есть какая-то болезнь серьезная, то надо подумать, что с ней делать. Ну, конечно, есть вещи, которые не вылечат. Допустим, инсулин поджелудочно не работает, надо инсулин колоть. Тут же ничего не сделаешь. Хоть это, что ты сделаешь. А если, допустим, можно вылечить, вот эпилепсию, допустим, можно вылечить, если полечить хорошо. Это просто там сильное напряжение, в голове скапливается энергия, ее надо убрать оттуда с помощью аскезы и все. Ну, то есть, есть разные варианты, надо думать, изучать эту тему. Да? Вот по поводу постов. Может быть, какие-то рекомендации есть, советы, как вот благости, правильно, а не загубить? Рекомендация такая. Я подошел к Пипини Пурандари тогда еще, это было 20 лет назад. Сейчас Кришнананда Прабу. И я постился насухо. И я постился и говорю, я слышал, что для поста надо благословение спросить. Дайте мне благословение поститься насухо. Он мне говорит, ты когда постишься, на следующий день гневаешься, ругаешься на преданных, злишься? Я говорю, злюсь. Ты когда постишься, говорит, кушать сильно думаешь, а кушать. Думаешь, я говорю, думаю. И в общем он таких несколько вопросов задал. Чувства не контролируются. И он сказал, снижай стандарты поста. Понимаете? Если ты бежишь 100-метровку и по дороге падаешь от усталости, эта 100-метровка тебе не поможет. Надо пробежать ее так, чтобы было хорошо. значит, она тебя укрепляет. Если ты переутомился, она тебя рушит. То есть пост это хорош такой, который тебя укрепляет, а не рушит. Иначе это просто издевательство над собой. Придет время, ты об этом узнаешь. Сначала мы вкладываем в организм до там 40 лет. Потом в 40 лет он нам выдает обратную связь. А теперь правильный ответ. Да. А как понять, можно ли вот быть брамачарием или все-таки надо жениться? Понимаете, жить в ашраме пару лет, это не то, что быть брахмачарием или не быть брахмачарием. Это каждый нормальный мужик должен для тебя сделать. Потому что сейчас главная проблема современной культуры, современного общества заключается в том, что все недоразвитые, все дебилы. Понимаете? И дебилизм этот означает отсутствие возможности контролировать свои чувства. Поэтому, когда человек несколько лет, 3, 4, 5 лет живет в ашраме, в Кали-югу, мужчина, это не вопрос, он брахмачари или грехаска, это вопрос просто его развитости. Если он хочет быть нормальным человеком, если он хочет добиться всего в жизни, он должен пройти эту школу самоконтроля. Потому что обучение в древней культуре как раз это и означало. А сейчас никто такого обучения не проходит, поэтому люди все недоразвитые. Поэтому 5 лет в ашраме это экстаз. А потом... Что хочешь, то и делай. Твой выбор. Согласен, Раджарена Фрабу? Да, 100%. Это можно эти слова ваши вот про мужика? Что хотите, то и делайте. На звонок, на звонок. На вашем пути. Раньше в армию, да, теперь в вашем. Да, конечно. Конечно, 100%. Да? А скажите, пожалуйста, с чем связано варикозное расширение вен в ногах? Связано с тем, что закупориваются тонкие каналы. Скапливается энергия психическая там, тонкая. Это называется старость. Стареет организм. Преодолевается это тремя способами. Первый способ – бег. Вам больше всего подходит. Второй способ – статические упражнения и третий – пост. Если преданный не делает одно из этих трех, несомненно, у него что-то скапливается, отваливается. Вот. Понимаете? Булькает, да. То есть это результат старения тела. Какие симптомы? Лапы ломят, хвост отваливается, шерсть лезет. Зубы крошатся, да. Да. А вот можно спросить, как вот сберечь и сохранить позвоночник, потому что смотришь, там 23 года, 25 лет, а уже что-то там, проблемы. Надо делать статические упражнения, бегать или поститься. Если вы чувствуете, что у вас, а у вас так и есть, позвоночники забиваются, каналы тонкие, хроническая болезнь наступает, это значит, что вы просто не очищаете свой организм. Нужно очищать свой организм. Для этого нужна аскеза. Эта аскеза, эту аскезу должен делать каждый цивилизованный человек. В вашем случае лучше всего статические упражнения. Но это вы сами можете на практике понять, что вам больше помогает. Попробуйте то, и вы почувствуете, где лучше, где сильнее. Это элементарно познается. Попробуйте, поконтактируйте с собой, попаститесь, побегайте или по статические упражнения пойдете. Я говорю бегать, потому что это самое простое, понимаете? Можно заменить бег, допустим, цигун, ушу, там длительные упражнения. Но это сложно, это как бы надо там думать что-то головой. Когда преданный включил наушники в уши, слушать лекцию бежит. Преданное служение. Во время бега слушать, если ты правильно бежишь, ничего от себя никаких рекордов не требуешь, а просто бежишь, как живешь, то в это время концентрация на лекции может 10 раз сильнее быть, чем обычно. Потому что когда человек двигается, у него волевые функции увеличиваются. Можно? Наверное, уже надо заканчивать, да? Ага. Давайте, ага. Сезонная аллергия. Наверное, что-то вырастает. Аллергия означает огонь. Огонь в чувствах. Это огонь в чувствах. Вот. Самая лучшая пища, которая остужает чувства и делает сбалансированным вот этот вот иммунитет, это зелень. Если вы во время этого сезона будете одну зеленую пищу, просто амарант там есть, допустим, как монодиета, то аллергия не будет на вас действовать. Опять же, прорубь. Извините. Прорубь, бег хватает. Бег не помогает от аллергии. Прорубь помогает. Нужно голод, вода, пост на воде и прорубь. Очищает чувство человека от повышенной чувствительности. Плюс лечение деревьями. Потому что каркас защитный истончается, и эти всякая пыльца, агрессивная среда, они начинают. Вам надо вот возле деревца стоять. Береза самая лучшая для вас. Как раз любимое твое место там заниматься. Прямо вставайте, 20 минут в день джапу читаем, Хари Кришна, возле дерева, вот так вот прижали спиной полностью, береза должна быть толстая достаточно. И все, и потом в сезон аллергии не будет. Если каждый так день будет делать, у вас не будет аллергии. Береза это как раз то дерево, которое укрепляет вот именно эту зону психики человека. Я даже корой березы аллергию лечил в свое время. Очень эффективно. А вы просто вставайте к дереву и читайте джапу каждый день по 20 минут. Вы увидите, что до свидания будет вот эта вот аллергия. Попробуйте. Я прям вижу результат уже, чувствую. Пора уже нам. Последний вопрос. Да? Скажите, пожалуйста, что может помочь от хруста в коленных суставах? Бег. Когда в суставах, в позвоночнике, в кишечнике скапливается воздух, суставы хрустят, позвоночник становится таким скованным и болит в каком-то месте, в точке какой-то болит. И в кишечнике или газы скапливаются, или он вообще запоры как бы возникает. Это означает, там скапливается энергия воздуха ненужного. Она скапливается от того, что организм застывший, в нем не хватает движения. Когда человек начинает двигаться долго, у него организм разминается, и все эти скованности в суставах, в позвоночнике, в кишечнике, а также головные боли, спазмы все эти, это все проходит. Это не результат недостаточный длительного движения. Человек замораживается, замерзает. Понимаете, означает это, как мультик там был этот. Планета Шрёдер. Что-то такое. Что приятно. Пора закругляться. Чего пропадать? Все горы летают. Да, слава всем собрав. Нормально вы это полезно, польза была? Да. Да. Спасибо. Спасибо.